27. Башни Андороса. Витория, октябрь 1970 года. Тот, который с ножом, встал у него за спиной прежде, чем он успел повернуться и убежать. «Не вздумай вякнуть», — прошептал он. Альваро выронил увесистый врачебный саквояж и осторожно поднял руки над головой в знак капитуляции. Он чувствовал острие ножа, воткнувшееся в шею слева в нескольких сантиметрах от аорты. «Я не буду сопротивляться, я отдам вам все ценное, что у меня есть». Тот, который с ножом, был одет в темное, как и остальные. Они знали, что делают. Ничего заметного, ничего узнаваемого, за исключением того, что самый толстый из них страдал брахицефалией. Затылок его был сплющен. «Сначала часики», — сказал самый высокий, приближаясь. Альваро снял часы, стараясь дышать спокойнее и пытаясь унять дрожь в руках. «Теперь бумажник», — приказал тот, что с ножом. «Быстрее, у нас мало времени». Он протянул бумажника, вздохнув с облегчением. Как раз на днях он выложил газетную вырезку с фотографией Бланки, которую много месяцев всюду носил с собой во внутренней подкладке кошелька. Это была ясная, трезвая мысль, за которую он уцепился в этот момент слепого ужаса. Когда он уже решил, что ограбление позади, на него обрушились удары. Его били в грудь, ни разу не попав по лицу. Два удара он принял стоя, они пришлись на верхнюю часть груди. Толстый бил, двое других держали. Апперкот в ребра согнул его пополам. Он упал, его начали избивать ногами, он накрыл голову обеими руками и съежился, как эмбрион, стараясь уменьшить силу ударов. В спину было не так больно, но когда попадали в промежность, у него перехватывало дыхание, темнело в глазах, к горлу подкатывала тошнота. Тот, который с ножом, нагнулся и поднес нож к его лицу. Альваро подумал, что это конец, что у него не будет 30 лет, которые он потребовал у банка Витории, чтобы выплатить ипотеку, висящую над семьей, как дамоклов меч. Затем нож вонзился в левое бедро, прорвал фланелевые брюки, веснушчатую кожу, несколько кровеносных сосудов и добрые 10 сантиметров мышечного волокна. «Не трогай того, что тебе не принадлежит, засранец». Ему показалось, что эти слова произнесла тень, которая наблюдала всю сцену издалека. Наконец грабители исчезли за колоннами. Он почти ничего не видел и не доверял в эти мгновения своим чувствам, но готов был поклясться, что узнал развязную походку Улиссеса, шофера Хавьера, Артиса де Сарата. Когда они исчезли, он попытался остановить кровотечение. Отполз в сторону, спрятался в кустах, растущих вдоль тропинки. Открыл саквояж, который предполагаемые грабители не удосужились прихватить с собой. Достал бинт и затянул вокруг бедра со всей силой, на которую был способен. Пару часов он пролежал в кустах, прикинув, что Эмилия должна уже спать. Его супруга была паникершей, если он ей расскажет, что несколько человек напали и обокрали его возле подъезда, она больше не выйдет одна за дверь. Он жил в постоянном страхе, придумывал оправдание, чтобы кто-то постоянно находился вместе с ним, не отпускал одних, жену и детей. Начал панически бояться города, улиц, своих более успешных коллег, которые приглашали его выпить вина на улицу Дата или поесть жареного мяса в Чапеллу. Какие бы запахи ни доносились из жаровин после воскресной мессы в приходской церкви Сан-Матео, он сторонился любой улицы, ведущей к улице генерала Алова. А в день консультации на пятом месяце Бланка явилась в клинику со своим мужем. Альваро понурил голову. Он чувствовал себя побитой собакой, о которой говорила Фелиса, его медсестра. У него не было сил противостоять Хавьеру, Артису де Сарата. С него и так достаточно. Этот тип умел держать под контролем человека свой бизнес, свой город. «Как поживаете, доктор? Все хорошо?» Промышленник протянул ему руку и пожал ее с силой, показавшейся Альваро чрезмерной. «Все отлично», — Дон Хавьер ответил он, ни разу не взглянув на Бланку, которая тоже молчала, подавленная присутствием своего всемогущего мужа. «Что вас ко мне привело?» Предприниматель уселся в кресло, не дожидаясь приглашения. Бланка стояла с ним, обрюзгшая, с выпирающим животом. «Я хотел лично убедиться в том, что все в порядке, я имею в виду беременность моей жены». «Конечно, разумеется. Вот последние анализы, результаты неплохие, хотя некоторые показатели меня удивили. С вашего разрешения я осмотрю вашу супругу». Полумертвый от ужаса, он поднялся с кресла, скрывая хромоту, вызванную ударом ножа в бедро. «Вперед, доктор, начинайте!» Хавьер посмотрел ему в глаза, и в его словах Альвара послышался вызов, какое-то извращенное поддразнивание. Игра вызывала у него отвращение, он чувствовал, как из желудка поднимается волна тошноты, но ему удалось ее подавить. «Донья Бланка, давайте послушаем сердцебиение. Присаживайтесь на кушетку. Расстегните блузку». Бланка послушалась, не говоря ни слова. «Ложитесь на левый бок». «Я постараюсь прослушать сердце ребенка», — сказал он, нащупывая линию между пупком и волосами лобка. Он ощупывал живот, отыскивая наиболее ровную и твердую поверхность, указывающую на то, что именно к этому месту прилегает спинка ребенка, но то, что он находил, казалось ему слишком маленьким. Он сосредоточился, забыв о мрачном и ненавидящем взгляде Хавьера, и, наконец, расслышал фонендоскопом какой-то шум, напоминавший учащенные удары сердца. И вдруг он расслышал еще один шум. Что это? Неужели еще одно сердце? Так и есть. Совместный ритм двух маленьких сердечек был гораздо быстрее сердечных ударов матери. «Донья Бланка, вы беременны близнецами?» — воскликнул он. «Близнецами?» — повторил Хавьер, повышая голос. «Близнецами? Как мои дядьки. У меня дядьки были близнецы, можете себе представить? Дядя Игнасио и дядя Анастасио. Это же передается по наследству, верно?» «Я слышал, что если у отца дядьки-близнецы, он тоже может зачать парочку. На самом деле статистика утверждает, что возможность зачать близнецов передается по женской линии, то есть близнецы должны быть в роду у матери». Однако Альваро промолчал и согласно кивнул. «Если Хавьер не будет сомневаться в своем отцовстве, это гарантирует ему жизнь». «Именно так, Дон Хавьер. Похоже, вы увековечили свое семейное свойство. Думаю, что и имена для малышей уже имеются», — поздравил он Хавьера, не осмеливаясь похлопать его по широкой спине. «Если оба мальчики, я имею в виду». Хавьер посмотрел на него обиженно. «А кем же они еще могут быть? Не обижайте меня дурными прогнозами. Они будут мужчинами, как их отец». «Кто бы сомневался», — пробормотал доктор, не желая спорить. Когда предприниматель наконец удалился вместе со своей супругой, Альвара охватила сильнейшая тревога. Обеспокоенная Фелиса пришла на помощь, дала успокоительное и помогла улечься на кушетку, чтобы пережить приступ тахикардии. Через несколько дней в кабинете зазвонил телефон, 4 условленных прозвона. Наверняка она понятия не имела, что он пережил. Доктор не пошел в квартиру на генерала Алова. Следующие несколько недель он провел как во сне, отсчитывая дни до вероятных родов. Он напряженно ожидал следующего визита Хавьера и Бланки. Перед назначенным часом, готовясь к их приходу, принял небольшую дозу морфина, но наркотик его не успокоил. Ровно в полдень Бланка вошла в кабинет. На ней было платье в черную, оранжевую и коричневую клетку с широким рукавом, расклешенное под грудью и скрывавшее изменившиеся очертания ее тела. Муж не смог прийти. В последний момент отправился по срочному делу в Сестао. «Вальтес Арнос, мы одни». «Хорошо, тогда начнем осмотр», — ответил он, отводя взгляд. «Я звонила тебе, но ты не пришел. Ты меня бросил?» «Что? Я тебя бросил?» — беспомощно подумал он. «Думаю, Хавьер все знает», — ответил Альвара. Он устало поднялся с кресла, закрыл дверь на защелку и снял брюки прямо посреди кабинета. «Что? Что ты делаешь?» — спросила Бланка, опешившая от этого внезапного обнажения. 2 месяца и 5 дней назад, через 24 часа после нашего последнего свидания в квартире твоей тети, 3 неизвестных обокрали меня возле моего собственного подъезда, избили и оставили вот этот шрам. Свидетель, который их сопровождал, наблюдал издали. Думаю, это был твой шофер. В полицию я сообщать не стал, не хочу с ней связываться после того, как твой муж угодил в больницу. Бланка вытаращила глаза и зажала ладонью рот, глядя на багровый рубец у Альвара на бедре. Кровь отхлынула от ее лица. «Возможно, тебе он тоже что-нибудь сделает после того, как ты родишь своих близнецов. Ради бога, Бланка! Хавьер знает про нас и после родов завершит то, что начал». Бланка поставила локти на стол, закрыла глаза и затрясла головой, силясь успокоиться. «Я ничего больше не хочу знать об этом деле», продолжал Альвара, надевая брюки и застегивая ремень. «Я сделаю свою работу, приму у тебя роды, а дальше ничего не хочу знать. Я собираюсь уехать в Америку. А жена? Дети? Я член медицинской коллегии, и моя жизнь застрахована на тот случай, если со мной что-то случится. А вдовам и сиротам врачей выплачивают неплохую поддержку. Эмилия получит приличную сумму и вернется с детьми к себе в деревню, к родителям. Они живут без излишеств, но ни в чем не нуждаются. В деревне им без меня будет лучше». «Да, но твои дети?» — спросила Бланка. «Ты их бросишь?» Прежде она ни разу не задумывалась о двоих рыжеволосых мальчуганах, которых видела пару раз. Она думала только о своей связи с Альваро. «Мои дети?» «Мои дети — два капризных обормота, которых город испортит. Они только и делают, что ноют и требуют то одно, то другое. Я не слишком нежный отец. Бланка, мне бывает трудно выразить то, что я чувствую, но для них я в первую очередь кошелек. А в деревне им будет лучше. Нет ни магазинов, ни киосков, ни лавок с игрушками. Я давно уже думаю о том, что там им жилось бы лучше. А Эмилия, посмотри на нее. Жены моих коллег над ней смеются и не приглашают ее на кофе. Это понятно, она бросила школу раньше, чем научилась считать. Она слишком болтлива. А в Витории она никогда не будет счастлива. Я знаю, что ты не готова отправиться со мной, поэтому тебя я не спрашиваю. Есть люди, которые умеют сносить удары, они учатся получать их снова и снова, в этом их сила. Но они не умеют убегать, одна лишь идея о новом, незнакомом мире парализует их волю. Думаю, ты одна из этих людей». Бланка смутилась и промолчала. «Видишь, не говори только, что я поступаю неправильно, не предлагая тебе этот вариант. Я устал быть битой собакой. Не могу больше». Остаток консультации прошел как обычно. Доктор Урбино проверил последние анализы своей пациентки, послушал биение двух крошечных сердечек и посоветовал Донье Бланке покой.